Глава вторая. Театры и другие площадки. Александринский. Начало истории императорских театров. В прошлой главе, в ходе рассказа об этапах развития музыкальной классики в Петербурге, мы упоминали и о придворных концертах, начиная с Петра I, и о строительстве Эрмитажного театра. Но когда в России в целом и в Санкт-Петербурге, в частности, появилась самая первая профессиональная театральная труппа? Когда актеры и музыканты перестали быть бродячими, пусть даже бродили они по самым блестящим дворцам и гостиным России? И когда в императорских столицах появились первые специализированные здания, в которых можно было ставить спектакли и устраивать концерты классической музыки? Частные театры, например, шереметьевские, в данном случае не в счет. Появлением в России профессионального театра мы обязаны императрице Елизавете Петровне. В годы ее правления театральное искусство и музыка в России развивались быстрыми темпами. Императрица покровительствовала драматургам и музыкантам, способствовала обмену опытом между зарубежными и отечественными исполнителями. В середине XVIII столетия свои театры были при некоторых учебных заведениях. Например, театр имелся при Шляхетском кадетском корпусе, который тогда располагался в бывшем дворце Меншикова на Васильевском острове. Правда, подобные театры отличались текучкой. Студенты и курсанты, завершившие обучение или отчисленные, покидали сцену. А в 1750-х годах судьба свела императрицу Елизавету с человеком, которого в итоге стали называть первым театральным деятелем России. Человеком этим был ярославский купец Федор Григорьевич Волков. Будучи человеком просвещенным и зажиточным, он с ранней юности интересовался театральным искусством. Не пропускал выступлений иноземных трупп, заезжавших с гастролями в крупные российские города. И в 1751 году Волков в родном Ярославле открыл театр в специально отстроенном для этого здании. С постоянной труппой и достаточно современным для того времени оборудованием. Узнав об этом, императрица пригласила Волкова и его братьев в Санкт-Петербург и поручила им развивать театральную культуру в столице. В 1756 году был издан указ об учреждении русского для представлений трагедий и комедий театра. Сейчас он известен как Александринский. Правда, того огромного величественного здания, в котором сейчас располагается Александринка, тогда еще не было и в помине. Волков получил почетное звание первого актера, а директором театра стал поэт и драматург Александр Сумароков. Именно эти события считают появлением в России классического театра. Не частного и не бродячего, а так называемого императорского. Подобные театры получали деньги из казны, правда, далеко не всегда в достаточном количестве. Входили в перечень ведомств императорского двора, располагали постоянной профессиональной труппой и продуманным спланированным репертуаром. При этом частные и любительские театры никуда не делись. В имениях аристократов по-прежнему играли на сцене свои собственные труппы. Во дворцы и особняки по-прежнему приезжали приглашенные актеры. Продолжали появляться театры при учебных заведениях. Например, в 1756 году свой театр открылся при недавно созданном Московском университете. В годы правления Екатерины II художник Дмитрий Левицкий создал целую серию портретов учениц Смольного института благородных девиц, играющих роли на сцене в театральных костюмах. Талантливых кадетов, студентов или воспитанниц Смольного иногда привлекали к постановкам придворных спектаклей. Сложности управления. Структура управления императорскими театрами менялась. Московские и петербургские театры то подчинялись общему руководству и инспектировались одними и теми же чиновниками, то получали автономию. В годы правления Екатерины II в Москве был хорошо известен частный театр, который располагался в одном из флигелей в доме графа Воронцова на улице Знаменка. В городе он был известен как Знаменский оперный дом или Знаменский театр. Постройка была деревянной, качественным оснащением похвастаться не могла, и тем не менее там выступали достаточно известные артисты. Воронцов, предоставив помещение для постановок, припоручил руководство процессом князю Петру Урусову, большому энтузиасту театрального дела, и проживавшему в Москве английскому инженеру и антрепренеру Майклу Медоксу. В 1776 году Екатерина II специальным указом даровала Урусову привилегию на организацию в Москве различных концертов, вокзалов и маскарадов. Этот указ стали считать началом истории Московского Большого театра, так как он подразумевал возведение в Москве нового театрального здания. Причем это здание должно было быть не только соответствующим всем европейским требованиям. На него возлагалась обязанность стать подлинным украшением древней столицы. Правда, прошло много лет, прежде чем в Москве появился тот Большой театр, который мы знаем сейчас. Одно за другим возводились здания, которые страдали от пожаров, перестраивались, переделывались в соответствии с новой модой. Но именно тогда были заложены основы своеобразного культурного соперничества между старой столицей, Москвой, и молодым Петербургом. Вернемся к русскому для представлений трагедий и комедий театру, который сейчас называется Александринским. Несмотря на указ Елизаветы Петровны, своего помещения у императорского театра долго не было. К началу XIX века на том месте, где сейчас возвышается здание Александринского театра, стояла деревянная постройка, в которой выступала итальянская оперная труппа Антонио Казаси. Постепенно это помещение перестало удовлетворять потребности петербургской публики, и было принято решение возводить новое здание. На этот раз уже непосредственно связанное с труппой русского для представления трагедий и комедий театра. Строительство затянулось. Сначала долго выбирали проект, потом помешала война с Наполеоном. Лишь в 1832 году на площади рядом с Анечковым дворцом появилось величественное здание в стиле ампир, построенное по проекту одного из величайших архитекторов того времени – Карло Росси. За ним закрепилось название «Александринский театр» в честь супруги, правившего тогда Николая I, Александры Федоровны. Главной особенностью здания стали металлические перекрытия, на которых настоял сам Росси, несмотря на сомнения императора. Этот технический прием сделал театр одним из самых прогрессивных зданий своего времени. Фасад украшен многоколонными лоджиями, а в декоративных нишах располагаются скульптуры муз. Талии – покровительницы комедии, Мельпомены – музы трагедии и других. Над главным входом в театр словно бы парит квадрига Аполлона, бога искусства и солнечного света. Эта деталь роднит здание Александринского театра с Большим театром Москвы, который украшен похожей композицией. С первых дней Александринский театр сочетал драму и музыку. Оперные сцены, симфонические оркестры, балетные номера были неотъемлемой частью постановок и в XIX, и в XX столетии. Симфоническая музыка сопровождала инсценировки произведений Пушкина, Толстого, Достоевского. Музыкальное оформление спектаклей создавали Александр Константинович Глазунов, Дмитрий Дмитриевич Шостакович, Родион Константинович Щедрин. В Александринском театре за время его существования переиграли практически всю мировую драматургию. От Шекспира до Чехова, от Островского до Беккета. На его сцене блистали такие титаны театрального мастерства, как Константин Варламов, Владимир Давыдов, Андрей и Петр Каратыгины, Варвара Асенкова, Александра Колосова, Мария Савина, Пелагея Стрепетова, Вера Комиссаржевская. Позднее Борис Бабочкин, Бруно Фрейндлих, Николай Черкасов, Людмила Чурсина и многие другие. Конечно, постоянной труппой театр никогда не ограничивался. На его сцене выступали и продолжают выступать приглашенные звезды театральной сцены из разных городов и стран. После революции Александринка стала называться Государственным театром драмы. К столетию со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина в 1937 году театр получил имя величайшего русского поэта. Ну а в 1990-х годах театр снова стал Александринским. Сегодня Александринский театр – это классика и современность в одном пространстве. В его афише можно найти постановки давно знакомых пьес в классическом прочтении. «Ревизор», «Горе от ума», спектакли с сопровождением симфонической музыки и современные эксперименты в области музыки и драматургии. В 2006 году, к 250-летию Александринского театра, его здание на площади Островского было капитально отреставрировано. В 2013 году спектаклем по мотивам произведения Достоевского «Преступление и наказание» открылась новая сцена на набережной реки Фонтанки. Осенью 2024 года в Александринском театре состоялась премьера цифровой оперы «Евгений Онегин». Полноправными участниками постановки стали светодиодные экраны, на которых разворачивались побочные линии сюжета и характерные моменты энциклопедии русской жизни. За музыкальную часть отвечали звезды московской и петербургской оперных сцен. Художественный руководитель театра с 2024 года – режиссер Никита Кобелев, президент Валерий Фокин.